Событие 90-е. Силантий Коровин лежал на лавке у себя в дому и умирал. Умирал он от стыда. Он плохо выполняет возложенную на него Петром Дмитриевичем задачу. С самого начала, еще в дороге, все пошло в кривь и в кось. Начались неприятности, как только миновали Владимир. После привала, что устроили в обед того дня, как проехали Владимир, Тимофей Смагин, стрелец из сотни Ивана Малинина, запрягал коня. И тот вдруг легнул ногой и попал подковой прямо по правой голени Тимофея. В результате у стрельца перелом ноги. Пришлось отправлять его назад во Владимир в сопровождении двух стрельцов. Те, понятно, отряд догнали через день и в Москву въезжали уже вместе, но одного человека потеряли. А в Москве и еще одного. В столице Силантий разрешил стрельцам проведать родственников и выезд назначил только через день. Но в этот же вечер на подворье князя Пожарского, где остановился отряд Коровина, вернулся черный и смурной фрол Беспалый. У него за час до его приезда умер отец. Осталась мать с тремя младшими братьями фрола и четырьмя сестрами, тоже малыми, старшей только 13 минуло. Просил стрелец разрешения задержаться в Москве на седмицу. Отца похоронить до дела в их семейной лавке, что с кабинными изделиями торговала, наладить. Силантий, конечно, разрешил стрельцу, и отряд еще на одного человека уменьшился. Только и это еще не все. На последней перед Смоленском ночевке под утро на них напали. Татей было много, и вооружены они были не палками, а саблями и луками, даже две пищали было. Если бы вместо вершиловцев оказался любой другой отряд, то, скорее всего, все бы и полегли. Только Фома Исаев, десятник из сотни Шустова, был из тех стрельцов, что первыми вместе с княжичем Петром Пожарским прибыли в Вершилово. Это на нем малец впервые стрельцам казацкие ухватки продемонстрировал и легко уложил лучшего кулачного бойца полка Афанасия Левшина. Он за 5 лет научился у Петра Дмитриевича и воеводы Заброжского многому. Караулы вовремя заметили подкрадывающихся разбойников и встретил их не сонный лагерь, а залп из мушкетов. Но уж очень много было татей. Утром их всех раздели и вдоль дороги горой сложили. 32 мертвяка, да 4 пленных. У вершиловцев тоже одного убили и 3 ранили. Молодая жена Силантия, Агафья, 4 года у травниц и монашек училась. Раны она им обработала и перевязала. Сказала, что ничего страшного, раны резаные и чистые, должны стрельцы поправиться. Только мертвого ведь не поднять. Так и получилось, что еще в дороге отряд уменьшился на 3, а если с ранеными считать, то на 6. Самое большое село, что досталось князю Пожарскому Петру Дмитриевичу, было Березовое. В него вечером того дня, что начался с нападения татей, и въехали. Село стояло на берегу совсем не широкого в этом месте Днепра, и было в нем 16 дворов и небольшая церквушка с молодым и дородным батюшкой. Разбили на околице палаточный лагерь. Силантий успел осмотреть село и переговорить со старостой, совсем уже древним старцем Иваном Будиновым. Безрадостно все было. Жили люди почти в землянках, и было на 16 дворов 12 коровенок и 7 лошаденок. По-другому эту живность и не назовешь. Силантий сразу выдал старости семенную пшеницу и рожь. Как раз время сева было. Утром он разослал стрельцов во все остальные 11 деревень, что Петру Дмитриевичу перешли. Нужно было старост с тех поселений доставить в Березовое. Тоже ведь семена раздавать надо. Да и переговорить с мужиками, узнать, как те живут. Оказалось, что 7 деревенек из 12 находятся практически одна возле другой. Из оставшихся 5, 3 тоже стояли вместе. А вот одна деревенька в 7 дворов и село в 23 двора с церковью и небольшой пристанью находятся почти в дне езды. Причем село на юге, а деревенька на севере. Что ж, эту деревеньку с красивым названием Реченька точно придется осенью переселять. Силантий наметил на имеющейся карте все 12 поселений. Если Реченьку переселить к западу от Березового и сделать ее центром, то за исключением села с пристанью Стежкино, все княжеские новые вотчины будут не дальше, чем в часе езды. Силантий со стрелецкими десятниками выехал на определенное им место и остался выбором доволен. Есть небольшая речушка, левый приток Днепра, есть лес недалеко и полно земли. Кроме того, имелся небольшой холм, на котором и решили разбить острог. Места тут неспокойные, Малую крепостицу иметь просто необходимо. Приезжали старосты, получали семенное зерно. Приехала бригада плотников из Смоленска. Печник, кирпичник и черепичник искали глину нужную и нашли. Все вроде потихоньку налаживалось, но тут грянула беда. Силантий выдал деньги старости Березового на покупку 20 коров и 25 лошадей, чтобы у каждого было по 2 лошади да по 2 коровы, как в Вершилово. И хорошо, что не послал, как хотел, пару стрельцов сопровождать огромное стадо из Смоленска. Заняты были все. На месте Новой Реченьки поднимали 2 казармы для стрельцов и терем для Силантия, да 5 домов для мастеров, что перебрались из Вершилова. Уже под вечер второго дня прибежал один из парнишек, что перегонял стадо, и, захлебываясь слезами, рассказал, что час назад уже на подходе к Березовому налетели стрельцы из Смоленска и стадо угнали, а старосту Ивана Будинова избили за то, что он лошадей да коров не отдавал. На вопрос, сколько этих стрельцов было, парнишка только выпалил «много» и снова заревел. Силантий бросился к старшему над стрельцами вершиловскими, десятнику Фоме Исаеву. Догнали смолян через пару часов, совсем уже стемнело. Те разожгли 3 костра и жарили на вертелах мясо, а часть стрельцов стадо стреноживала. Далеко и не ушли, да со стадом быстро и не получится. Как корову не понукай, это не лошадь, шибко не побежит. Исаев придержал коня Силантия и первым выехал на освещенное кострами место. Чужих стрельцов и правда было много, 3. С Силантием же было всего 15 вершиловцев. Только вчера прибыл из Москвы фрол Беспалый, похоронивший отца. Да не один прибыл, а со всей своей большой семьей. Мать, бабка, да 7 братьев и сестер. Самому старшему из братьев фрола только 14. Не на него же такую ораву оставлять. Коровин пообещал для семьи Беспалого дом построить в первую очередь. Уже сегодня и начали. «Кто такие? А ну стоять!» К Фоме Исаеву и Силантию бросилось несколько стрельцов, ощетинились бердышами. «Я управляющий князя Петра Дмитриевича Пожарского!» Силантий хотел слезть с коня, но Фома его придержал. «И что надо?» На освещенное место вышел здоровущий мужик в дорогих одеждах. Фома был выше князя Петра Дмитриевича на полвершка или сантиметров новомодных на 6, а этот был еще выше и в плечах Исаеву не уступал. «Зачем вы наших коров и лошадей угнали?» Начал было Силантий. «Да ты сдурел, что ли, холоп? Я товарищ воеводы Смоленска, московский дворянин Тихон Петрович Осташков. И стадо это наше! Пошли вон, пока плетей не получили!» Осташков свистнул, и от костров, и от стада стали сбегаться стрельцы, на ходу выхватывая из ножен сабли. «Поехали, Силантий!» — потянул его за рукав Исаев. «И правда, ошиблись мы». Им дали проехать, кто-то даже огрел плетью коня под десятником. Когда добрались до своих, Фома успокоительно похлопал Коровина по плечу. «Ты не суетись, Силантий. У них сила, да и товарищ воеводы, власть немалая. Мы как докажем, что коровы и лошади наши?» «Так у нас староста и мальчишки, целых 10 видаков!» — ершился управляющий. «Они холопы, а Осташков этот московский дворянин и товарищ воеводы». «Так что, отдать им все?» — выпучил глаза Коровин. «Зачем отдать? Я прикинул, их 3. Сейчас они поедят, да посты выставят, а под утро успокоятся и расслабятся, не дождавшись от нас никаких действий. Вот тогда мы на них и нападем». «Свои ведь русские!» — почесал затылок Силантий. «Убивать не будем, постараемся, по крайней мере. А тати своими быть не могут, нет у разбойника национальности», — махнул рукой десятник. Не получилось, смоляне попались матерые. В результате утренней схватки у смолян 8 убитых и 10 раненых, у вершиловцев 3 раненых, 1 тяжело. Стрельцу пулей от пищали раздробило руку. Силантий с Фомой обошли побоище и вздыхали оба. Непонятно, что делать дальше. Хоть убивай всех и тела закапывай. Не стали. Совесть не позволила своих убивать связанными. Оружие отобрали, коров и лошадей своих забрали. Одной коровы не хватало, ее, стало быть, вечером и жарили. «За убитую корову мы у вас лошадь заберем», — сообщил связанному Осташкову Фома и его коня и увел под узцы. Одного стрельца послали аккуратно проследить за смолянами, что те делать станут. Вот через два дня он и прискакал на взмыленном жеребце. «Воевода Смоленска, князь Юрий Андреевич Сицкий, собирает сотню в поход на нас!» Выпалил стрелец и голову в катку с водой сунул, чуть всю не выпил. Исаев махнул рукой, как бы говоря, что этого и следовало ожидать. «От сотни-то отобьемся, только ведь это бунт уже, полк пошлют». «Когда выступают?» — спросил у оторвавшегося от катки с водой стрельца Коровин. «Через день и два дня на дорогу, часть пешая будет». И вот теперь Силантий лежал в новом своем тереме, еще полностью незаконченном, лежал на лавке и умирал со стыда. Он провалил порученное задание. Что будет с ним? Коровин не думал. Думал, как исправить ситуацию. Князь Петр Дмитриевич не раз повторял, что нет безвыходных положений. Нужно просто подумать как следует. «Стоп!» — подскочил с лавки Силантий. «А ведь воевода — не единственная власть в Смоленской губернии. Есть еще государев дьяк!» «Фома, готовьтесь к обороне, а я в Смоленск о двуконь метнусь. Нужно с государевым дьяком потолковать!»